тесной связи с направлением тогдашних умов. Открытие Америки и другие открытия, совершенные другими. Самое полное собрание известий об открытии Америки находится в известном сочинении Александра Гумбольдта. Гумбольдт Александр, 1769-1859 годы, немецкий ученый. Подробные и весьма отчетливые известия из этого найдем в «Современнике», в статьях о Гумбольдте. В начале 15 века португальцы начали ряд открытий, ознаменовавших все это столетие. Виновником и главным покровителем этих открытий был инфант португальский Генрих-мореплаватель. В высокой степени интересное и занимательное лицо. Лекция 15. 24 ноября 1849 года, четверг. Мы начали говорить об открытиях, совершенных западными народами в 15 и начале 16 столетия. Португальцы предупредили другие народы на этом пути. Вождем этого движения был инфант Генрих-мореплаватель. В 1415 году король Иоанн Португальский, желая доставить пяти сыновьям своим рыцарское достоинство, осадил на берегу Африки Цейту. Иоанн I Португальский, 1357-1433 годы, король Португалии с 1385 года. При этой осаде отличился особенно третий сын короля, инфант Генрих. С этого дня, можно сказать, посвятил он себя исключительно исследованию Африки и войнам с неверными. Он был еще очень молод, отрекся от придворной жизни, поселился в Альгарвии на морском берегу в своем имении Тарцанабал у залива Сагра на небольшом мысе и не сводил в продолжение долгой своей жизни глаз с Атлантического океана и Африки. Около него образовался небольшой ученый двор, занимавшийся исследованиями вопросов о мореплавании. Много открытий по части мореплавания совершили они. География сделала великий шаг вперед. Известно, что древние полагали сначала, что Земля имеет форму кругловатой плоскости, со всех сторон окруженной океаном, но уже пифагорейцы пришли к предположениям о шаровидном образе нашей планеты. Их предположения получили оправдание уже позже и были научно доказаны географами и астрономами Александрийской школы. Сверх этих мнений о форме Земли нашлись между учеными и в массе народа разные гипотезы и поверья. На основании ученых предположений древние географы предполагали другую Землю, кроме нашей, но искали ее на юге. Они предполагали, что, приближаясь к тропикам, Земля становится необитаемой, но по ту сторону этого знойного и бурного промежутка существует другая Земля. С этим соединялось странное предположение, что там исток Нила, который проходит под морем и выходит в Африке. Африка известна была большей частью только северным краем, хотя и была обогнута Нехао, что, впрочем, не оставило важных результатов для науки. Очевидно, речь идет о путешествии финикийн вокруг Африки, которое было организовано около 600 года до нашей эры египетским фараоном Нехо. Потом возникло мнение, что на запад от Иракловых или Бриареевых столбов существует земля Сатурнова. Ее же называли Атлантидой, ибо о ней упоминали Платон и Плутарх. Плутарх, около 46-го, около 120-го года, древнегреческий писатель, историк и философ. По мнению древних, она была или оторвана морем от материка, или поглощена морем. Нет сомнения, что это предание находилось в какой-либо связи с историческими или, по крайней мере, геологическими преданиями. Когда-то с запада нахлынули народы, вытесненные из своих жилищ каким-то чрезвычайным переворотом, и этот переворот был геологическим. Но положительных сведений об этом мы не имеем, так что многие новейшие ученые не дают этому предположению никакого ученого значения.